Оливер замедлил свои толчки на талию, дав ей возможность полностью подняться на четвереньки. Именно для того, чтобы Оливер мог исследовать ее тело, медленно погружаясь в нее, он встретился глазами с Шивой. «А ты?» – этот сексуальный взгляд Оливер одарил ее вместе с его укротителем члена, выскользнувшего из талии, так что Шива мог видеть дюйм за дюймом, когда он вонзился в нее. «Самая смертоносная женщина из ныне живущих сводится к тоске по члену внутри нее?» – спросила Джейд. «Наслаждайся этим моментом, почему ты можешь?» – выдохнул Шива. «О, я наслаждаюсь каждым моментом», – ответила Джейд. «И ты скоро поймешь». Опытный убийца схватил и освободил их соски Шивы, напрягаясь, и отпустил их. Шива хотел сказать, что она намеревалась, чтобы это произошло, но, честно говоря, намерением Шивы было заставить Оливера выебать ей мозги после месяцев дразнить и насмехаться над ним. Никогда, в ее самых смелых мечтах, Шива никогда не ожидал, что Оливер сможет изменить ее собственные методы. Это было удивительно, но Шива был застигнут врасплох. «Ты уже кончишь?» Джейд издевалась над ней. Пальцы Джейд танцевали на клиторе Шивы. Шива пытался использовать те же методы, чтобы заблокировать удовольствие из ее разума, что и она, чтобы заблокировать боль. Это было очень тяжело, очень тяжело. Говоря об очень жестком, Оливер был тверд как камень, когда глубоко вонзился в тело талии. «Готов поспорить, Шива хотел бы, чтобы она была на твоем месте?» – прорычал Оливер. «О, ее колени, глубоко втягивающая член в свое тело, умоляющая о большем. Тебе нравится, когда я так прикасаюсь к тебе, любимый?» Тихие стоны усиливались по мере того, как Оливер поправлял ее тело и заставлял ее действовать. «Да, талия застонала, а да, каждое прикосновение Оливера зажигало талию. Она схватилась за кровать, простыни практически отрывались от нее. Она сжимала и отпускала дубль Оливера, тем быстрее он действовал на нее. Талия пришла и кончила тяжело. Оливер пережил оргазм. Звук их ударов по коже эхом разнесся по всей комнате. «Просто держись, просто держись», это то, что хотел сделать Шива, просто держаться. Она могла это сделать, и она могла забрать Оливера. Она работала месяцами, наращивая до этого момента. Ни один мужчина не отказал бы ей. Но Шива должен был быть сильным. Она должна быть сильной. Оливер довел талию до оргазма и работал над другим. Он вышел из талии, пока она была еще нежна. Джейд бросила Шиву на кровать. Близкий оргазм потряс ее. Несмотря на то, что Джейд знала, что должна внести свой вклад, чтобы помочь Шиве прийти, Оливер был ей нужен. «Ты не злишься на меня?» Оливер схватил Джейд и прижал ее к кровати. Ее большие груди прижимались к груди Оливера, когда он сильно их сосал. Соски Джейд, поднимаясь вверх, скользнули в рот Оливера. Он сосал их так сильно, что Джейд не удивилась бы, если бы он выпил из них молоко. Было так хорошо быть между сочных сисек Джейд, уткнувшихся в них. Ее ноги плотно обхватили Оливера и толкнули его так близко, чтобы войти в ее тело. Почти там, когда Джейд глубоко впивалась ногтями в спину Оливера, тяжело дыша и почти полностью проскользнув внутрь. О, Оливер был близок, на самом деле так близок. Джейд не могла в это поверить. «Ты заслужишь мое прощение», — сказал Оливер. Оливер вошел в Джейд, и в тот момент, когда он прикоснулся к ней, она увидела звезды. Нет ничего более приятного и приятного, чем находиться внутри нее. Шива подумал, что, возможно, о ней забыли, и она проживет целый час, при условии, что Оливер больше не вызывает женщин из зала. В частности, Лорел смотрела на Шиву издалека, как будто она была особенно сочным мясом. Она чувствовала себя смелой теперь, когда Шива был уязвим. И хотя в спальне это было правдой, Шива по-прежнему был силен в бою. «Ты не представляешь, как приятно видеть тебя таким». Талия схватила киску Шивы и сильно сжала ее. Шива старался не сломаться даже больше, чем она. Пальцы талии прижались к ней, ориентируясь по всем точкам. «Я не собираюсь сломаться». Талия не согласилась и засунула свой язык глубоко в Шиву, работая над ее внутренностями. Шива откинулся назад, пытаясь перевести дыхание. Она изо всех сил пыталась не кончить, но талия намеревалась проверить пределы Шивы. Она медленно приближалась к финишу. «Поднятой собственной петардой, леди Шива?» – спросил Оливер в перерывах между ворчаниями, прежде чем сосредоточиться на Джейд. «Ты собираешься кончить для меня? Не так сложно, как ей хотелось бы», — сказала Джейд. «Но, черт возьми, если бы Джейд не кончала очень сильно». Ее хорошо выебанная дырочка сомкнулась на шесте Оливера в тот момент, когда она ее засунула. Джейд хотела этого, Те большие, толстые раздутые яйца, лежавшие на ней, заставляли Джейд просто дышать и тяжело выдыхать. «Хочу тебя очень!» — крикнула Джейд. «Отдай мне все, что у тебя есть!» Несмотря на свою выносливость, Оливер добивался успеха. Он действительно думал, что Шива справится с этим. «Ты представляешь мой член внутри себя, когда продержишься целый час, не так ли? Вы представляете это, движущееся внутри вас дюйм за дюймом. Вы также представляете это, каждый раз, когда я с этого момента вас спаржу, вы не будете думать ни о чем, кроме как я бросаю вас, срываю с вас одежду и врезаюсь в вашу жадную киску». Эти образы заполнили разум Шивы. Что-то ударило ее, высвобождение удовольствия. Нет, Шива не мог этого сделать, час еще не прошел. Талия, как акула, чувствующая кровь, трахнула Шиву языком практически глупо. Шива схватился за него. Оливер закрыл глаза, не готовый прикончить Джейд. Он видел, как Шива умирает, и ее соки заливают лицо Талии. «О, боюсь, это был не час», — сказал Оливер в тон Шивы. «Повезет в следующий раз». «О», — Шива просил обо всем, что Оливер делал с ней, и ей очень хотелось попросить его член. Несмотря на то, что она знала, что не получит этого, страсть Джейд вылилась в адский оргазм. Она намочила Оливера и позволила его большому толстому члену проникнуть глубоко внутрь ее тела. Оливер вытащил и повернулся, указывая своим мужским достоинством на Шиву. Он так быстро коснулся им ее губ, прежде чем обратить внимание на талию. «Смотри», — сказал ей Оливер. Оливер еще раз проскользнул внутрь талии, дав Джейд передохнуть. В конце кровати Шива смотрел, пристыженный ее неудачей. Ощущение, о котором леди Шива никогда не думала, что у нее появится в жизни. Она создала монстра, и часть Шивы гордилась этим, несмотря на ее стыд. Взад и вперед Оливер на следующий момент переключался между талией и Джейд. Нагрузка в его яйцах становилась еще тяжелее от перехода от одной женщины к другой. Он засунул глубоко в одну, погрузив ее в кровать, и переключился на другую, также почти полностью погрузив ее в кровать. Талия и Джейд требовали большего, их тела были одарены бесчеловечным количеством оргазмов. И Джейд, и Талия боролись за всю важную нагрузку, которую Оливер полностью хранил в своих яйцах. Он так быстро переходил от одного к другому, ни разу не сбавляя шага. Джейд сжалась вокруг Оливера, и она почувствовала это, напряжение нарастало в ней. Оливер так усердно ехал на Джейд, что она практически слилась с кроватью, и это было совсем неплохо. Оливер ворвался внутрь Джейд, выпустив взрыв семени внутри ее измученного тела. Он схватил ее за бедра, доводя до конца, но не до конца. С нечеловеческими рефлексами Оливер воткнул свой все еще извергающийся член глубоко внутрь тела талии. Талия схватила Оливера, крепко прижала его. Его выработка спермы увеличилась, даже больше, чем первая трансформация у алтаря. И это заставило талию еще больше хотеть служить его прихотям и доставлять ему удовольствие. И Джейд, и талия соскользнули на край кровати, тяжело дыша, как и Шива, который держал ее за промежность. Оливер отстранился и посмотрел в глаза Шиве. «Я ничего не могу с собой поделать», — сумел Шива, пытаясь быть твердым и напористым. «Если ты не можешь держать руки при себе». Оливер привязал руки Шивы к кровати и обратил внимание на женщин, которые наблюдали за ним. Некоторые из них наслаждались представлением. «Кто-нибудь из вас, милые дамы, хочет протянуть руку помощи?» Глава 37. Глава 37. Мы и Шада работали в тандеме, чтобы поклоняться прессу Оливера, и работали немного ниже, чтобы поклоняться его гениталиям. Лорел сосредоточилась на том, чтобы наклониться и поцеловать Оливера. Ей было очень жарко, и она беспокоилась, наблюдая, как Оливер берет на себя управление. Лорел углубила поцелуй, и Оливер в ответ жестко поцеловал ее. О, Лорел закрыла глаза и наслаждалась руками Оливера. Они прочесали ее тело, ненадолго задержавшись на заднице Лорел и очень сильно и сильно сжав ее. Лорел вскрикнула от страсти и удовольствия, тем быстрее Оливер работал по всему ее телу. Шада и Мэй, чтобы не остаться в стороне, занялись мужественностью Оливера. Сдержанные действия Шада, взяв пульсирующий, венозный, пульсирующий член Оливера себе в рот, вызвали беспрецедентное тепло, распространившееся на чресло Оливера. Мэй передернулась, используя свой язык, чтобы омыть его яйца своей сальвией. Все три женщины доставили удовольствие Оливеру, а Оливер, в свою очередь, доставил ему удовольствие. Молодой человек чувствовал себя непобедимым, как будто мог идти всю ночь. Лорел игриво толкнула Оливера на кровать и забралась ему на лицо. Она прижала теплые бедра к лицу Оливера, и Оливер, потянувшись, схватил Лорел за бедра и погрузил ее киску ему в лицо. Лорел разразилась страстным криком в тот самый момент, когда Оливер погрузился глубоко в нее, языком вперед. «Ах да!» Лорел позвала Оливера. «Вот это место! Прямо там!» Оливер точно знал, как нажимать все нужные кнопки. Он вошел глубоко внутрь Лорел, и в результате его лицо расплылось в красивой блондинке. Она раскачивалась взад и вперед, чтобы лучше понять устные намерения Оливера. Эта ненасытная женщина заставила Оливера просто согнуться вдвое, вертя языком глубоко внутри, чтобы взорвать разум Лорел. Говоря о Дуте, Шада и Мэй продолжали поклоняться Оливеру, угрожая взорвать его. Оливер толкался во рту Шада, все ближе, ближе, ближе, пока, наконец, удовольствие не взорвалось. Шада получил полный рот семени Оливера, помог вместе с Мэй доить его яйца. С каждым рывком в теплый и готовый рот Шада попадало все больше и больше огня. Она сомкнулась губами вокруг инструмента, сильно посасывая Оливера, делая свой рот красивым и плотно прилегающим к нему. Наконец, Шада ускользнула, позволив капающей мужественности Оливера просто раствориться в постели. Она дотронулась до промежности Оливера, и кончики ее пальцев испарились. «Я хочу немного». Жадная улыбка и выражение лица Мэй заставили Шада улыбнуться. Они двое поцеловались, разделив награду. Сестрам стало жарко и тяжело друг с другом, они целовались, а затем гладили друг друга. Соки и похоть текли между Мэй и Шада, чем дальше они маневрировали друг в друге. О, как сбывшаяся мечта, когда Мэй повалили на кровать. Шада забралась на Мэй, потерлась своей киской, а Мэй добавила к выдумке. Бедра Мэй взлетели вверх, и она хотела, почти плакала от удовольствия. Но Шада не собирался давать ей такие вещи так легко. Лорел оторвалась от Оливера, и почти сразу Оливер залез позади нее. Он атаковал тело Лорел, энергично работая пальцами по ее телу. Оливер глубоко наклонился к ней, целуя Лорел через ухо, заставляя ее стонать от удовольствия, когда Оливер продолжал спускать ее по шее. «А-а-а, да», — выдохнула Лорел. «Отдай мне, Оливер». Оливер ударил по чувствительной точке на спине Лорел, а затем, плотно прижав ладонь к ее бедру, расположился так, чтобы проникнуть глубоко внутрь Лорел. Впервые после Мирикуру Лорел взяла член Оливера внутрь своего тела, и мальчик почувствовал, как внутри нее пульсирует потрясающе. Она крепко сжала его, толстый венозный придаток растянул ее, и Оливер сжал ее бедра, заставив Лорел взорваться, как перезрелый апельсин, по всему его мужскому телу. По мере того, как Оливер толкал ее, толчки становились глубже. Шада и Мэй расстались, и Лорел воспользовалась моментом, погрузив пальцы в каждую из их кисок. Лорел крепко ухватилась за нее и работала глубоко внутри нее. «Хорошо, приготовь их, потому что я тоже собираюсь трахнуть их», – простонал Оливер. Естественно, Лорел предвидела это на 100%. Оливер приложил все усилия к Лорел, оседлав ее сзади. Дело было не в том, собирается ли Лорел кончить, а в том, когда и, что более важно, насколько сильно. И плотина внутри Лорел прорвалась, ее стесняющие стены прижались к пульсирующей мужественности Оливера. Оливер зарылся немного глубже в Лорел, опухшие шары прижимались к влажным бедрам Лорел, чем дальше он вдавливал ее внутрь. Он отстранился и глубоко вошел в женщину, глубоко втолкнув ее в кровать. После того, как Оливер довел Лорел до безумия и оставил ее тяжело дышать на кровати, Оливер переполз и погрузился глубоко в тело Мэй. Ноги Мэй крепко обхватили Оливера, и она схватила его с невероятной силой. Шада решила дать Оливеру еще одно визуальное удовольствие, сделав трещины на лице своей сестры, заставив Мэй высасывать соки. «Нравится это?» – спросил Шада. «Всегда». И без всяких предупреждений и колебаний Оливер всунул палец глубоко в задницу Шада. Она закрыла глаза, наслаждаясь ощущением, пока Оливер раскачивался взад и вперед по ее телу, заставляя Шада прижиматься к лицу Мэй при каждом движении. Оливер знал, что Мэй не сможет долго протянуть под этим интенсивным, энергичным надавливанием вверх и вниз на ее тело. Он держал Мэй за бедра, толкая как можно сильнее, и Мэй вскочила, обвивая бедра Оливера ногами. Старается изо всех сил, чтобы не сломаться, но ей было невероятно трудно сдерживаться, потому что Оливер нажал все нужные кнопки, и она знала это. О, она действительно знала это. Оливер проскользнул внутрь, глубоко погрузившись в нее. «Вы почти у цели, не так ли, Оливер?» — сказал Мэй. «Да», — Мэй вскрикнула, страсть почти переполнила ее тело. «Давай посмотрим, смогу ли я подтолкнуть тебя немного дальше», — выдохнул Оливер. Он подтолкнул Мэй прямо к краю страсти. Ее постоянно подталкивающие бедра работали вокруг Оливера, пока он не довел ее до ошеломляющего оргазма. Шада набросился на Оливера в ту секунду, когда он вытащил из Мэй. Оливер прижал руки к Шаде и опустил ее на себя. Мгновенно Оливер манипулировал телом Шада. При каждом удобном случае ее подпрыгивающие груди заставляли Шада плакать от удовольствия. Лорел, почувствовав возможность, нырнула на киску Мэй, чтобы поглотить сок, который только что лился по ее бедрам. Она целовалась с нижними областями Мэй, посасывая их, и в результате она получила палец от Оливера из его свободной руки. По телу Лорел вспыхнули вспышки вожделения, ведь ей не хотелось бы ничего лучше, чем быть оттраханным Оливером еще раз, но ей придется подождать. «Мне стало так жарко, когда ты наконец взял под свой контроль», — простонала Шада ей в ухо. А сбоку от кровати, почти забытая при всем этом, была леди Шива, по-прежнему привязанный, вынужденный наблюдать, как Оливер берет под свой контроль всех этих красивых женщин, прекрасно зная, что ее нельзя трогать, по крайней мере, сегодня вечером. Непреднамеренное напоминание Шада заставило Оливера пульсировать и погрузиться в нее глубже. Он наклонился и целовался с Шада, целуя великолепную женщину. Ее мягкие шелковистые губы прижались к Оливеру. Ее волосы щекотали его, а Шада очень старалась поклоняться телу Оливера вместе со своим, стоная от удовольствия. «У меня есть ты, и ты собираешься взорваться из-за меня, не так ли?» Шада укусил Оливера за шею, чтобы заглушить стон. Выдернув ее, Оливер позволил волосам Шада откинуться назад. Поверженные Джейд и Талия слышали это, плененный Шива, а также Диана, Сара, Нисса и Тацу, все нетерпеливо наблюдающие, тоже слышали это. Оливер доил грудь Шада, ударяя ее по каждой точке. Она была близка к тому, чтобы сбить его с толку, но после непрерывного шквала оргазмов у Шада оставалось гораздо больше, чтобы предложить. И еще многое, что можно получить от Оливера, когда его сильные руки ускорили темп, дая прекрасные, подпрыгивающие груди Шада. «Ммм», — выдохнул Шада ему в ухо. «Дай мне, прямо сейчас, быстрее». Эти последние слова, хриплые и нуждающиеся, потрясли Оливера. Точно так же, как его бедра качнулись в теплое, липкое, сжимающееся ядро Шада. Она застонала Оливеру в ухо, давя на него и оседлав его изо всех сил. Шада рухнул на Оливера. Ее бравада была очень преждевременной. Оливер прикоснулся к спине Шады и прижался к ней, заставляя прекрасную леди просто стонать в его поцелуях, прежде чем отодвинуться, хоть и чуть-чуть, от нее. Зная, что Шада затаил дыхание от того, что Оливер сделал с ней, Оливер спланировал свой следующий шаг. И его следующий шаг закончился тем, что на него забралась Лорел. «Ну, похоже, я собираюсь прикончить тебя», — выдохнула Лорел. «Посмотрим». Лорел упала на Оливера и поглотила его своим влажным теплом. Мерикуру или нет, но она больше всего провела с Оливером время, несмотря на все их испытания и невзгоды. Оливер прижимает руки к груди Лорел, сжимая ее подпрыгивающие груди, когда она двигалась взад и вперед. Оливер проник немного глубже внутрь Лорел. Она хорошо разместила Оливера, отправившись в приятное долгое путешествие, качаясь на него со стоном в ухо. Лорел посасывала мочку его уха, вбивая ноготь в его плечо. Лорел точно знала все, что хотела делать, и все, что хотела донести до Оливера. Постоянные волны удовольствия в сочетании с ее мокрым пахом обрушиваются на Оливера. Они встретились друг с другом, толкаясь за толчком. Оливер ускорил шаг и раскачивал тело Лорел. Он вошел глубоко в нее. Лорел отстранилась, схватив Оливера. Она обняла его за шею. «Покажи мне, что у тебя есть, парень. Будьте осторожны в своих желаниях», — сказал Оливер. Оливер положил руки на спину Лорел и поклонялся ее телу, постоянно нанося удары, толкая ее. О, вес его яиц, они стали невыносимыми для Оливера. Он набрал номер, чуть-чуть. Оливер, надавливая на соски Лорел, заставлял ее подергиваться вверх и вниз от удовольствия. Теплые стены Лорел сомкнулись на Оливере, сжимая и высвобождая его мужское достоинство. Она тосковала по семени в них. Положение поменялось, и Лорел усадила Оливера на кровать в стиле обратной наездницы. Каждый раз, когда ее бедра ударялись о его раздутые яички, Лорел кричала от удовольствия. Конечно, более сладким было то положение, которое позволяло ей смотреть госпоже Шиве прямо в глаза и учило ее с удовольствием, которого женщина не получала. Шива попытался быть стойким и решительным. Ларел видела эту ерунду прямо насквозь, потому что она могла видеть, как Шива борется с порывом не кричать. Возможно, они еще сломают эту женщину. Оливер схватил Ларел и втянул ее немного глубже. Ее теплые, влажные стены сомкнулись на Оливере, пытаясь приблизить его к кульминации. Ларел присоединится к Мэй и Шада, а также к Джейд и Талии в состоянии кататонического блаженства. Но не раньше, чем ее завалил Оливер. Ларел использовала все грязные уловки из книги, чтобы заставить его взорваться. Лавр. Громкий, рычащий возглас ее имени показал Ларел, что она все еще имеет некоторый уровень контроля, чтобы Оливеру было действительно хорошо и доставить ему удовольствие. Конечно, быстрые оргазмы, которые Оливер вводил в ее тело, в то время как его жилистый член касался точек внутри Ларел, где она понятия не имела, они заставляли ее чувствовать себя так хорошо, немного усложнили ситуацию. Настойчивость, так звали Дину Ларел Лэнс, и, несмотря на то, что Шада и Мэй нежно ласкали друг друга на кровати, они не участвовали в работе. Итак, Ларел считала своим долгом осушить Оливера, прежде чем присоединиться к близнецам в райском блаженстве после коитуса. Оливер встретил Ларел несколькими толчками, и поездка усилилась. В конце концов, Оливер стал слишком тяжело переносить это. Удовольствие в его чреслах особенно взорвалось, и его сущность просто выстрелила в теплый, сжимающий центр Ларел. Было так хорошо, что они оба кончили вместе. Соки Ларел омывали Оливера так же, как он крестил ее внутренности взрывом за взрывом семени. Наконец, Оливер выскользнул из пещеры Ларел. Ларел почти соскользнула с кровати. Она избежала катастрофы в последний момент. Оливер восхищался его работой, и снова распух от вида женщин на кровати. Он был готов спросить, кто следующий, но пара губ ответила на его вопрос. Еще две женщины вскочили, чтобы повеселиться вместе с первой, и позволили Оливеру сдержать агрессию. Глава 38. Глава 38. Оливер позволил тому, что было практически небом, разлиться вокруг его чресл. Три женщины, каждая из которых ласкает его пах на разных уровнях. Диана поклонялась его голове, Нисса радовала длина, а Сара работала вокруг яиц Оливера, чтобы доставить им удовольствие. Трое из них, работая в тандеме, заставили Оливера просто подняться от удовольствия. Ларел, Джейд, Талия, Шада и Мэй тяжело дышали и промокли. Леди Шива, все еще привязанная к кровати и вынужденная наблюдать за тем, как Оливер наконец получил возможность перевернуть столы против нее. Эти три небесные богини угощают Оливера несколькими глубокими соситами. Стацу, все еще ждущим своего часа, почти как будто ожидая движения. Две пары темных волос, а также одна пара блондинок, полностью опускались на Оливера и вызывали у него удовольствие от паха, которое в значительной степени увеличилось до апогея. Наконец, Оливер погрузил себя и свой оргазм глубоко в рот Дианы, заставив ее высосать его. И Сара, и Нисса доили его яйца, чтобы усилить выделение глубоко внутри влажного и готового рта Дианы. «Я хочу немного этого», сказала Сара. И то, что Сара хотела, Сара взяла. Она схватила Диану и задушила ее рот очень интенсивным и агрессивным поцелуем. Диана положила руку назад Сары, слегка поглаживая ее тело. Глубокий приятный стон только усиливался по мере того, как Сара работала над губами Дианы, страстно извлекая семя Оливера из ее рта. «Просто похоже, что нас двое», сказала Нисса. Нисса заползла на Оливера и поклонялась ему своим телом. В тот момент, когда она удовлетворилась тем, насколько хорошо она поклонялась Оливеру, Нисса соскользнула и забрала Оливера глубоко внутри себя. Его длина, прижимаясь к ее женственности, была как можно глубже. Пару дюймов, похороненных внутри нее, прежде чем Нисса на нем налетела. Оливер потянулся и обхватил грудь Ниссы, заставляя ее очень громко стонать от того, что Оливер с ней делал. «О-о-о, это, прямо здесь!» Нисса вскрикнула от удовольствия. Она встала и упала на Оливера, прижав их пахи друг к другу. Оливер вошел в нее, погружаясь настолько глубоко, насколько это было возможно для каждого человека. Теперь они баловались телами друг друга. Время от времени Нисса подталкивала Оливера вперед, чтобы пососать ее грудь. Пальцы Ниссы танцевали на затылке Оливера, захватывая его. После того, как Нисса испытала оргазм, Оливер дал ей отдохнуть и скользнул в тело Сары. Диана подползла к краю кровати, чтобы Сара съела ее, пока Оливер энергично бил ее сзади. Большую часть последних нескольких часов Сара провела, наблюдая за Оливером и возбуждая себя. «Ты такой мокрый, что можешь похоронить пустыню водой», — сказал Оливер. «Ты живешь для моего члена, не так ли? Ты же знаешь, как хорошо это может сделать твои дырочки, правда, Сара?» Сара сделала. Она действительно, правда. Напряжение вокруг его мужественности усилилось, и вокруг него нахлынуло сильное наводнение. Оливер глубоко погрузился в Сару на несколько раундов, прежде чем выйти из нее. Он оставил Сару лежать на кровати и желать большего. «Привет, принцесса!» Оливер залез между ожидающих ног Дианы. Диана крепко схватила Оливера. Он атаковал ее груди, энергично посасывая их. «О, клянусь богами!» – простонала Диана. «Ты всегда такой хороший!» Но, несмотря на то, что сосание груди оставило следы, от которых у Дианы покалывало, ей хотелось большего. Сильные бедра Оливера опустились вниз и погрузились в ее божественное тело. Диана наклонилась и ободряюще простонала Оливеру в ухо. Ее волосы были туго обернуты вокруг него, и Оливер еще глубже погрузился в нее. У Оливера она хлынула в мгновение ока. Диана сильнее сжала Оливера, когда он взял на себя управление ее ногами, поклоняясь им в некотором смысле, но также демонстрируя Диане, кому они принадлежали, и у нее не было проблем с этим. Все, что она хотела, это Оливер глубоко внутри нее. Спустя три ошеломляющих оргазма, один из которых Диана сжала Оливера почти до преждевременного взрыва, он выскользнул, обернувшись прямо в рот Сары, которая захватила его сильным минетом. Она была похожа на сильный шторм, подпрыгивая еще быстрее. Она тщательно заботилась о том, чтобы смаковать сок Дианы, который запачкал Оливера, сосать их до последней капли. «Клянусь, твой рот может в одиночку поставить мужчин на колени», — сказал Оливер. «Не только мужчины», и Сара думала, что технически она стоит на коленях. Все эти шутки были утеряны, когда Сара была набита Оливером. Она прижалась к его яйцам. Сара стояла на четвереньках, делала ему минет, напевая даже сильнее, чем раньше, заставила Оливера подумать, что это одна из самых горячих вещей, которые он когда-либо испытывал. Оливер, схватившись за затылок Сары, поднялся с кровати и почти погрузился глубоко в нее. Вытаскивая и толкаясь назад, Оливер точно знал, как сильно она хотела его взять. Ниса подползла к Оливеру, который пальцем помог ей избавиться от разочарования. Диана также заслужила пальцы другой руки Оливера. Правая рука на амазонке, а левая рука работала с убийцей, с криком удовольствия, пронизывающим их обоих. Сара глубоко заглотила Оливера, заставляя его сдерживаться. Визуальное удовольствие от поцелуя Дайны и Нисы, в то время как Оливер доставлял удовольствие им обоим, заставило Сару просто задохнуться от удовольствия. Удовольствие удвоилось, почти готово разорваться по ее телу, как резинка. О, похоть Сары усилилась в несколько раз. Сосав изо всех сил, она образовала вакуумную герметичную изоляцию вокруг мужского достоинства Оливера и освободила его. Наконец, Сара решила отодвинуться и присоединиться к двум другим женщинам в поклонении телу Оливера своим собственным. Сара заползла на Оливера и села на него, как на любимого гоночного жеребца. Ниса и Диана рухнули по обе стороны от Оливера, тяжело дыша после того, как их энергично ткнули пальцами. Оливер схватил Сару за бедра и соскользнул с нее вниз, чтобы шлепнуть женщину на свой член. «Вот эта поездка», — выдохнул Оливер. «Это для меня», — не дожидаясь ответа, Оливер потянулся и схватил упругие груди Сары, сжимая их. Стон согласия указывал на то, что да, эти груди принадлежали ему, чтобы Оливер играл и делал все, что хотел. Итак, Оливер воспользовался этим предложением, напрягая теплые стены Сары вокруг себя. Она сжала и выпустила Оливера несколькими теплыми влажными насосами, поднимаясь и опускаясь на его толстый член. Ниса с хищной улыбкой на лице заползла на кровать. Измученная талия протянула ей к кровати лассо. Ниса надавила и поцеловала Диану в шею и покрыла ее тело еще одним поцелуем. Когда она надавила, Диана снова погрузилась в Нису. Взяв красивую теплую грудь Дианы в рот, Ниса доставляла ей удовольствие и заставляла плакать от удовольствия. Затем, без предупреждения, Ниса связала Диану. Тепло охватило Диану, так как она чувствовала себя более восприимчивой к действиям своих возлюбленных, чем обычно. «И посмотри на себя, принцесса», — насмехалась над ней Ниса. «Связана, идти практически некуда». Медленные и очень пикантные поглаживания ее бедер довели Диану до определенного уровня. Она вошла глубоко внутрь пальца Нисы, по два за раз, а затем по третьему, пока Диана не стала пить очень сильно. Сара тем временем дурачилась. Оливер оглянулся и увидел, что Несса мучает Диану в изголовье кровати. Готовы к ним присоединиться? Сара дразнила его. «Однажды я поставил тебя на счет, я собираюсь». Итак, Оливер ускорил свои толчки и взорвал разум Сары. Она держалась очень долго, соответствуя ему. Пытаться выжать семя Оливера из его яиц, несмотря на то, что это было очень сложно. Почти сломан. Никогда. Сара вцепилась Оливеру в спину, через грудью о его тело, и ее задница подпрыгивала по его яйцам, не говоря уже о сильных внутренних мышцах, сжимающих Оливера. Контроль Оливера только усилился, трахнув Сару до упора. Она продержалась недолго, затаила дыхание и рухнула на грудь Оливера. Второй прошел, когда Оливер вышел из Сары и поцеловал в губы. Она вздрогнула от последнего прикосновения Оливера. Оливер подполз и прикончил Ниссу и Диану одновременно, глубоко погрузив пальцы в них. А потом, когда Несса была милая и мокрая, Оливер сильно ударил ее сзади. «О, Сара сделала тебе номер», — выдохнула Несса. «Ты не протянешь слишком долго». Оливер атаковал тело Нессы множеством интенсивных ласк. Он хотел сказать ей только одно. «Посмотрим», — проворчал Оливер в ответ. «Ах да, они действительно увидят». Яйца Оливера, тяжелые по весу, ударили Нессу во все точки, где нужно было ударить ее. Он ускорил темп, проникая глубоко внутрь ее тугого тела несколькими толчками. Он вошел глубже, держась за бедра Нессы и бил ее, пока она не достигла предела. «Подойдите ближе», — сказал Оливер. «Вы приближаетесь к концу, не так ли?» «Да», — Несса крикнула ему. «О, каждый дюйм Оливера, просто погружающийся в ее тело, делал это чувство очень сильным. В частности, его яйца угрожали упасть на нее». Несса впилась ногтями в кровать, вдыхая, выдыхая, пока удовольствие внутри ее тела не стало угрожать взрывом. Оливер добил Нессу очень интенсивным и очень зрелищным оргазмом. Ее тело увеличилось и испустило удовольствие. К сожалению, Несса рухнула и была похоронена под постоянным шквалом толчков Оливера. Выйдя из Нессы, Оливер повернулся к плененной амазонке, которая посмотрела на него. «Возьми меня как хочешь», — сказала ей Диана. «А как вы хотите, чтобы я вас отвез?» Диана, связанная истинным лассо, ответила. «В моей заднице». Оливер использовал соки Нессы и Сары, чтобы смазывать задницу Дианы. Он закончил бы, по крайней мере, этот раунд аналом с позой амазонки, что, по-видимому, было любимым делом Дианы, быть связующим звеном, и ее задница была заткнута сущностью Оливера. Он сделал ее красивой и влажной, схватил ее за бронзовые щеки и толкнул ее. Принцесса амазонок чувствовала себя более напряженной, чем обычно, но Оливеру не отказали в его награде. Он взревел и глубоко вошел в тело Дианы. Мерикуру усиливает свою естественную похоть женской формой, и он крепко схватил Диану, работая с ней множеством жестких и энергичных толчков, заставляя себя перегрузить. Он зарылся еще глубже в нее. «Вы хотите, чтобы я пошел быстрее?» — спросил Оливер. «Да, она бы даже так сказала без лассо». Оливер глубоко погрузился в Диану, раскачиваясь в ее теле. Сила его сильных рук, его твердое тело, все против нее. Распухшие яички, готовящиеся к кремовой пироге ее задницы, заставили Диану покалывать. Благодаря им троим у Оливера накопилось немало сил, и Диана продемонстрировала свою решимость получить награду. Оливер энергично работал над идеальной попкой Дианы. Он сжал его, позволив вершине подпрыгнуть. Наблюдая, как грудь Дианы прижимается к кровати, ее бедра отодвигаются назад, а лицо повернуто, скручено под углом, удовольствие просто потрясло Оливера. Ее перевернутое тело получило адские удары. «Я собираюсь забрать твою задницу», — сказал Оливер. «Это твое по праву», — выдохнула Диана. «О, покажи мне, что у тебя есть. Я хочу, чтобы ты опустошил эти шары. Вы жаждете освобождения? Отпусти ситуацию». Оливер отпустил его, первый теплый взрыв послал облегчение по его телу. Он закончил, сжав ягодицы Дианы в кулаки, когда затащил ее в кровать. Красные отметины поднимались от лучшей части тела амазонки, но Оливер не смягчился. Он продвигался все дальше и дальше, чтобы затащить Диану прямо в кровать. Диана спустилась обратно на землю, тяжело дыша. Когда Оливер вышел из игры, Сара и Несса оправились достаточно долго, чтобы помочь очистить отверстие Дианы. Оливер откинулся на спинку кресла и наблюдал, как они склоняются к хорошо выебанной амазонке, хотя они тоже были измучены. Оливер повернулся к последнему человеку в толпе, который разделся догола и забрался на площадку, а потом был один. Тацу одарил Оливера вызывающей улыбкой. Она была необычной женщиной, но она надеялась произвести на Оливера достаточно сильного впечатления, чтобы выделиться среди остальных. Маневрируя вокруг тел на полу и на кровати, Тацу заставила ее двигаться. Глава 39. Глава 39. Руки Тацу крепче обвились вокруг рук Оливера, а ее ноги обвились вокруг его талии. Несколько глубоких страстных поцелуев покрыли его рот и коснулись подбородка. Она застонала еще глубже, чем раньше, ублажая рот Оливера своим языком на пути вниз. Оливер обнял Тацу, заставив ее вскрикнуть от слегка замаскированного удовольствия. Чем больше губы Оливера покрывали шею Тацу поцелуями, нежными, страстными поцелуями, тем больше она погружалась в то, что делал Оливер. Безумие, сексуальность, и это казалось невероятным. О, Тацу закрыл глаза и просто разразился криком страсти. Оливер действительно потянулся к ней, схватил ее за бедра и прижал Тацу к его ожесточенной мужественности. Он сильнее, чем когда-либо, прижался к ее животу и послал вспышку энергии через Тацу, отчего ее чресла взорвались. Сползая обратно, Тацу взял кончик мужественности Оливера ей в рот и агрессивно поклонился ему. Ее путешествие по Оливеру в ее рот длилось всего несколько минут. По общему признанию, то, что начиналось как одноразовая вещь, превратилось в обычную договоренность. Тацу все еще сохраняется с упорной мыслью, что она может разорвать вещи с Оливером в любое время. Проблема была в том, что мысль о том, чтобы все порвать, сводила ее с ума от удовольствия. Оливер забрался позади Тацу, положил руки ей на бедра и стал ползать ими по ее телу. Кого может обмануть бравада Тацу? Она хотела Оливера и готова на все, чтобы его заполучить. Ее ноги, немного раздвинувшись, потребовали, чтобы Оливер скользнул в нее, насколько это было возможно для человека. Оливер, делая медленные движения против женственности Тацу, заставил ее ахнуть от удовольствия. «Ты нужен мне внутри». Оливер прижался к ней, и у Тацу перехватило дыхание. «Что ж, это твой счастливый день». Несмотря на всех женщин, которых Оливер насиловал, и несмотря на то, что он успокоился, у него было время для Тацу. Он схватил ее за бедра и вошел в ее плотное тело. Тацу держала себя в хорошей форме, и находясь внутри ее тела, такого милого и такого уютного, Оливера просто заболел от удовольствия. О, как бы то ни было, Оливер чувствовал себя хорошо, когда он работал глубоко в ее теле, глубже, умолял его Тацу. Никогда не оставляя женщину разочарованной, Оливер приподнялся на ее бедрах и чуть глубже погрузился в Тацу. Несколько дюймов, ничего слишком большого, но в то же время было очень приятно. Внутренние чресла Тацу сжались вокруг Оливера, очень сильно сжимая его. Оливер отступил на несколько дюймов, а затем врезался в нее, сжимая ее киску, схватив его. «Как тебе это?» Оливер получил свой очевидный ответ, когда Тацу агрессивно доил свой толкающий член. У него была великолепная женщина на четвереньках. Он вступил в контакт с всей еще защищенной леди Шивой, которая пыталась вести себя так, как будто это не остановило ее. Время от времени Оливер чувствовал, как взгляд Шивы с жадностью падает на его яйца. Он откинулся назад, чтобы полностью погрузиться в Тацу, практически разрезав ее глубокими толчками. Такой глубокий, такой хороший, Тацу едва мог уловить что-либо, кроме огромного удовольствия, разливающегося по ее чреслам, за исключением глубоких, страстных, приятных стонов. Оливер провел рукой вниз, потянул за сосок Тацу и отпустил его. Он проделал это еще два раза, и каждый раз Оливер показывал, насколько агрессивно хорошо может ощущаться что-то подобное. «Держу пари, тебе это очень нравится, не так ли?» – спросил Оливер у Тацу. Он агрессивно погрузился в Тацу, чуть глубже. Эти толстые, раздутые шары попали в Тацу под всеми прямыми углами, и она просто выдохнула от удовольствия. Всегда. Оливер оторвался от Тацу, оставив ее в растерянности, только для того, чтобы повернуть ее и позволить ей сесть на него. Плотное ядро Тацу обвилось вокруг застывшего члена Оливера. Оливер схватил ее за бедра и помог Тацу полностью опуститься. В глазах этой возбужденной женщины вспыхнуло вожделение, когда она поднималась и спускалась к Оливеру. Ее внутренние стенки сжали и освободили Оливера с еще несколькими насосами. Оливер, выдохнул Тацу. «Иди сюда глубоко. Я чувствую себя так хорошо». Удовольствие внутри тела Тацу переросло в постоянное тепло. Она прижалась к массивному стержню Оливера, прижимаясь к нему. Каждый толчок приближал Оливера к краю. Он сдержался, пока не желал прорваться внутрь Тацу. Тацу не хотел, чтобы Оливер сдерживал ее. Руки Оливера, упавшие ей на ноги, послали безумный жар по телу Тацу. Он двигался все глубже и глубже в нее, ее живот раздувался от его члена, входящего в нее. Тацу использовал свои внутренние мускулы, чтобы накачать Оливера и убедиться, что она выпила все до последней капли. «Отдай мне все, что у тебя есть». Тацу укусил Оливера за шею, что его удивило. Она покрыла его шею поцелуями, а Оливер опустился вниз, чтобы порадовать торчащие соски Тацу. Ее красивые задорные груди терлись о лицо Оливера, почти набухая в размерах, когда они отреагировали на него. «До последней капли», — выдохнул Тацу. «Ты знаешь, чего хочешь». «О», — Оливер поверил Тацу, несмотря на то, что он хотел этого. Но почему ему так легко получить то, что Оливер припрятал? Он ускорил темп, отправляя Тацу в волны удовольствия. Оливер снова повернул Тацу, чтобы дать себе небольшой перерыв. Схватив ее за руки, Оливер глубоко вошел в нее. Громкие мясистые и влажные звуки эхом разносились по комнате, тем быстрее Тацу налетела на него. Тацу думал, что остальные выдержали удар мерикуру Оливера, подпитывающего сексуальную агрессию. Хотя некоторые из них начали шевелиться, по крайней мере, достаточно, чтобы смотреть. Он проверил как пределы Тацу, так и ее стойкость. Оливер погрузился немного глубже, его яички стали огромными, и Тацу позволял себе наслаждаться каждым последним моментом. «После вас», палец Оливера скользнул вниз, пока не достиг поясницы Тацу, и в результате вызвал волну бесконечной похоти. О, от этого Тацу стал очень горячим и обеспокоенным. Она прижалась к Оливеру, крепко держась, прежде чем отпустить его. Ее внутренние мышцы проделали это еще два раза, прежде чем Тацу наконец смог замедлиться. «Удивительно», — выдохнул Оливер ей на ухо. «Да, это было потрясающе, даже очень потрясающе». Тацу просто дошел до предела. Если бы она пережила смерть от миллиона приятных прикосновений, то были бы гораздо худшие способы. Миниатюрный оргазм потряс ее тело, стремясь к большому и, что более важно, грандиозному финалу Оливера. Оливер немного прибавил скорость, напряжение в его пояснице стало еще более заметным. Все ближе, ближе, ближе. Оливер глубоко погрузился в Тацу и заставил ее просто стать вокруг себя. «Вот оно», — выдохнул Оливер на ухо Тацу. Тацу закрыл стены вокруг Оливера, чтобы попытаться получить подарок, который она хотела. Оливер хмыкнул, и первый залп семени от его оргазма заставил Тацу просто приблизиться к нему. Он закопал, глубоко погрузив яйца в женщину и наполнив ее тело взрывом за взрывом семени. Оливер прижал руки к Тацу и оседлал ее сочное тело до самого края. Оливер закрыл глаза от покачивания, которое ему дал Тацу. О, это было так жарко, чтобы высохнуть от такой божественной красоты. Оливер оперся руками на ее бедра, полностью погружаясь в нее. Тацу исчез, как и все остальные, но, черт возьми, если она не окупила свои деньги. Оливер полностью выжил из ее оргазма и полностью вырвался из ее тела. Оливер глубоко вздохнул, нежась в лучах их прилавка. Может, ему сейчас развязать леди Шиву? Эта мысль была изгнана из головы Оливера теплой рукой на его члене, а затем ртом, который заменил эту руку. Очень знакомое ощущение, к которому Оливер привык. В тот момент, когда Оливер закончил с Тацу, Лорел нырнула в вечеринку, чтобы провести некоторое время с Оливером в одиночестве. Лорел потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя, но теперь, когда она это сделала, она доставляла Оливеру удовольствие. Взяв его длину как можно глубже в ее рот, поклоняясь ему, и погрузив его в заднюю часть ее горла, в тот момент, когда Лорел допила от него сок Тацу, Лорел с хлопком выпустила Оливера. «Вы вернетесь за еще?» Оливер весело усмехнулся. Лорел протянула руку и схватила его за промежность. «Я всегда возвращаюсь за новым». Она забралась Оливеру на колени, терлась своим мокрым пахом о его. Двое влюбленных вошли в знакомую гармонию. Оливер сосредоточился на всех тех местах, от которых Лорел ахнула от удовольствия. О, его рука, двигаясь вокруг, крепко схватила ее за зад, прижимая к себе Лорел. Ее влажные чресла, жаждущие того, чтобы Оливер оказался внутри нее, вошли в нее. «Просто продолжай», — выдохнула Лорел, — «и ты становишься сильнее». «Ну, мерикуру действительно укрепляет мышцы». «И продемонстрируйте, как Оливер врезался пахом в Лорел и вызвал дрожь, распространившуюся по ее телу». Он крепче обнял великолепную женщину, притянув ее к себе. «Ммм, я вижу это, сексуально», — сказала Лорел. «Почему бы тебе не вложить в меня мои любимые мышцы? Я хочу, чтобы ты трахнул меня, пока ты не закопаешь все до последней капли семян из этих больших яиц. Я хочу истощить тебя, всю ночь напролет». Ларел, корчась на вершине мужественности Оливера, вызвала желаемую реакцию. Было гораздо больше женщин, которые скоро выздоровеют и вскочат, и тогда это станет бесплатным для всех. Оливер достаточно надолго задержал Ларел. Златовласая сирена выглядела прекрасно под любым углом и смотрела ему в лицо, ее груди терлись о грудь Оливера. Ее киска терлась о кончик его члена, а ее бедра терлись о его, а задница Ларел упиралась в ладони, его рук, сделал это намного лучше. «О, Оливер просто должен был заполучить ее. Давай», — выдохнула Ларел, — «трахни меня крепко». Как Оливер мог сказать «нет» с такой агрессивной поддержкой? Оливер глубоко погрузил свое мужское достоинство внутрь ее тела, полностью вытянув Ларел. Ларел прижалась к Оливеру, его член вошел немного глубже в нее. Ларел сжалась сильнее, застонала, когда Оливер наполнил ее тело. «Вот и билет», — промурлыкала Ларел Оливеру на ухо. «Ммм, залезь в меня, проникни в меня очень глубоко. Я хочу чувствовать этот большой, сильный член всем своим телом». Оливер придвинулся немного ближе, раскачивая упругое тело Ларел несколькими толчками. Ларел прижалась к нему полностью, практически стонала ему в ухо, когда она раскачивалась на нем взад и вперед. Ее внутреннее ядро практически поглотило Оливера. Влажно, тепло, и было так здорово находиться внутри Ларел. И Ларел, доказав, что она умеет кричать, простонала Оливеру в ухо. У нее было лицо ангела, но она больше походила на дьявола на плече Оливера. Оливер ускорил шаг, раскачиваясь глубоко внутри тела Ларел. Черт возьми, этот стон разнесся по телу Ларел. Она получила то, что хотела. Оливер поменялся местами, где она была прижата к его телу на кровати. Оливер уложил ее, толкая ее внутрь. С каждым толчком Оливер наклонялся, чтобы поклоняться телу Ларел. Он так сильно воспалил ее чресло, что было почти больно. Ларел, ухватившись ногами за талию Оливера, наслаждалась глубиной, которую Оливер погрузил в ее тело. О, это было так глубоко, так быстро и, что более важно, так хорошо. Ларел могла чуть не сломаться от удовольствия, которое она испытывала. Сильнее. Ларел вцепилась Оливеру в спину. Он немного замедлился, предлагая Ларел несколько поцелуев и прикосновений, которые дразнили ее тело. Ларел без слов умоляла его о большем. «Веди себя прилично», — сказал Оливер. «Вы и Сара, вы оба развратили меня», — сказала Ларел. «Конечно, обвиняйте других в своем отклонении». Боже, Ларел могла чуть не рассмеяться, когда Оливер обрушил на него свою логику, а не на нее. У нее не было времени на резкий отпор, потому что Оливер снова оказался внутри нее. Оливер поцеловал матку Ларел кончиком члена, как будто приветствуя старого друга. У Ларел был парень, и все эти красивые женщины были рядом, совсем одни, и она доила каждую последнюю секунду этого. Ноги Ларел сжимались вокруг Оливера, позволяя ему толкаться быстрее, сильнее и глубже. О, Оливер мог просто воздействовать на нее как можно быстрее. Оливер почти полностью вылетел и врезался в плотное тело Ларел. «Все еще со мной?» – спросил ее Оливер. «До конца». На что Ларел надеялась не скоро. Яйца Оливера были толще, чем когда-либо, его член был сильнее, он мог противостоять чему угодно. То, как эти вены внутри нее пульсировали и касались внутренности Ларел, о, это было потрясающе. Оливер был великолепен, и Оливер входил практически по яйцам. «Олли», Ларел выдохнула ему на ухо. «Я хочу тебя, так сильно». «А вот и я», простонал Оливер, глубоко ткнув Оливера. «Ты собираешься кончить для меня, Ларел?» «Да», Ларел простонала Оливеру на ухо. Она встала и поднялась с кровати, ее бедра коснулись Оливера. Под тяжестью опухших шариков Оливера, надавливающих на бедра Ларел, она просто взорвалась. Она жаждала всего. Оливер замедлил свои удары по Ларел, чтобы она почувствовала это. Хотя он мог разбить свою сексуальную девушку до тех пор, пока она не произведет наилучшие впечатления от гейзера, Оливер пока не хотел этого делать. Нет, Оливер притормозил, сильно пульсируя от желания и потребности, просто прожигающих красивые глаза Ларел. Их губы встретились в очень страстном поцелуе. Оливер просто скользнул глубоко внутрь нее, медленно покачивая Ларел. Она соответствовала движениям Оливера. Эти сладкие внутренние мускулы казались такими напряженными, такими скользкими, что Оливер просто застонал. Его проверили, и Оливер продолжал поливать все, многократно нанося удары глубоко в тело Ларел. «Ближе», — простонал Оливер. «Я знаю, что ты тоже близок». О, Ларел знала это, чувствовала это и, самое главное, наслаждалась этим. Лорел схватила Оливера за спину и притянула его к себе. Плотность, которую испускала Лорел, когда она крепко сжимала Оливера, вызвала это одно из лучших чувств в его жизни. Он наседлал Лорел почти в кровать, глубоко вонзая в нее. «Так близко», — выдохнула Лорел в ухо Оливеру. «Вы даже не представляете, насколько близко». У Оливера было чувство, когда стены Лорел напряглись вокруг него. Оливер заболел от удовольствия, все ближе и ближе к критической точке. Он прижался к Лорел, чувствуя ее тело, смотря ей в глаза, чтобы полностью погрузиться в удовольствие и страсть. Лорел Лэнс и Оливер Куин вместе сочиняли прекрасную музыку, так как они были вместе. Лорел прижалась к Оливеру и сжала его, ее ноги еще крепче обвились вокруг Оливера. Она стонала, жадно глядя на Оливера, чем дальше он качал ее тело. Они объединились, Оливер затопил внутренности Лорел несколькими сильными, агрессивными выстрелами семян, стреляющими в нее. Лорел прижалась к бедрам Оливера и толкнула его глубже в себя. О, это было так хорошо. Каждый взрыв сотрясал Лорел. Она чувствовала себя возрожденной, и в то же время она знала, что сила приближающегося оргазма вызовет кататонию. Но Лорел поклялась извлечь из этого максимум пользы до последней капли. Последнее мычание, когда Лорел доила из него семя Оливера. Любовная ласка ее теплых бархатных стен на его любовном органе сделала Оливера Куина. Оливер снова уложил Лорел под себя, улыбка на ее лице, определяющая черта, врезавшаяся в память Оливера, когда он покинул ее. Повалившись на грудь Лорел, Оливер вздохнул со сладким удовольствием освобождения. «Пора наконец освободить леди Шиву», — подумал Оливер. Только одна проблема, другая привлекла внимание Оливера. Или, скорее, трое других чьих-то людей, которые появились в поле зрения, чтобы поклониться его телу. Глава 40. Глава 40. Талия нежно поцеловала Оливера в губы. Джейд спустилась немного ниже, чтобы поцеловать Оливера грудь и пресс. И Нисса она спустилась, чтобы пососать его член. Чувствуя, как его все еще пульсирует после встречи с членом Лорел, глубоко во рту Джейд, о, это точно было наэлектризовано. Оливер положил руку Нисе на затылок и направился немного назад. Он не мог ничего сказать, потому что они стали и играли друг с другом в милую парочку миндалин. Тот, который выиграл Оливер, захватив талию поцелуем. «Мы не могли насытиться тобой, красавчик», — сказала Джейд. И, к счастью, они продолжают пополняться. Джейд обхватила руками яйца Оливера и крепко их сжала. О, Оливер наслаждался удовольствием, сотрясавшим его тело от того, что Джейд с ним делала. Ее мягкие, сильные пальцы прижались к Оливеру со всей ловкостью, которую можно было бы ожидать от такой умелой женщины. Затем Джейд двинулась вниз, чтобы пососать яйца Оливера. Талия отстранилась от Оливера и поцеловала его тело. Двойной минет превратился в тройной раунд удовольствия. Эти три великолепных лисиц по очереди работали с Оливером на все, что он достоин. О, Оливер мог просто чувствовать это ощущение чего-то сильного сжатия в паху. Они по очереди давали ему несколько глубоких поцелуев и целовали каждый кончик его члена. Удовольствие, которым теперь наслаждался Оливер, когда Талия, Нисса и Джейд работали над его мужественностью в тандеме. Джейд улыбнулась ему, напоминая своего тезку, чеширского кота, и погрузила его глубоко в рот, чтобы пососать. Талия сделала то же самое, и Оливер хотел, чтобы он мог дать им больше. К счастью, все три женщины разработали систему, в которой они могли сочетаться. «Продолжай в том же духе, и я взорвусь». Нисса взял его правый мяч, а Джейд взял его левый, агрессивно посасывая их, пока Талия глубоко вонзила им. Талия встретилась взглядом с Оливером прямо во время этого глубокого минета. Она посмела его сдержать, перестать кончать. Три сексуально агрессивных и опасных женщины в гармонии заставили Оливера взорвать свой груз. Он вошел глубоко в их рты с интенсивной и очень агрессивной силой. Он нарисовал их прекрасные лица, сок просто капал с их губ после того, как Оливер полностью их прикончил. «Это лучшие», — выдохнул Оливер. «Лучше, чем остальные. Я знаю, что это так», — сказала ему Джейд с ухмылкой и сжатием его яиц. Три девушки сели в круг, целовали друг друга и пробовали подарок, оставленный Оливером. Их ноги раздвинуты, Оливер находится в центре круга. Куда бы он ни повернулся, везде была открытая и готовая киска всех женщин, ожидающих его. Оливер сделал свой выбор и погрузился в Джейд. Джейд закрыла глаза, чертовски голодная и готовая к толстому мужественному члену Оливера, проникающему глубоко в ее тело. Чем сильнее он поднимался, тем быстрее Оливер погружался в ее тело. А да, это было так хорошо. Оливер ускорил шаг. Джейд схватила его и стала ощупывать его тело. «Это жарко», — выдохнула Джейд с голодным вдохом. «Я знаю, что это так», — сказал ей Оливер. «И я заставлю тебя кончить на меня». Протянув руку, Оливер раскачивался из стороны в сторону, зарываясь пальцами в низкую талию. Как только он закончит с Джейд, он получит одну из них. «Хорошо бы быть красивой и мокрой». Талия наклонилась к Оливеру, чтобы взять несколько сосков ее груди, прежде чем повернуться в сторону и угостить Нису тем же. Увидев ее младшую сестру такой счастливой и довольной таким человеком, как Оливер, талия чуть не протекла по кровати. На самую короткую секунду Оливер полностью переключил свое внимание на Джейд. Она прижалась к кровати, обвив его ногами. «Может быть, ты не справишься». Взгляд Оливера повернулся к талии и Нисе, стоявшим на четвереньках в своих точках круга. «О, ему придется прикончить Джейд, потому что обе женщины в таком положении, это было для него очень мучительно». Оливер хмыкнул и затащил ее в кровать. «Я справлюсь с тобой», — пробормотала Джейд. «Трахни меня всю ночь. Я хочу, чтобы твой большой член был внутри меня. Я хочу почувствовать это, когда выйду из этого храма. Оставь во мне столько спермы, что...» То, что хотела Джейд, было отрезано Ниссой, сидящей на лице Джейд. Язык Джейд, извивающийся внутри Ниссы, оказался для Оливера чистым сексуальным топливом. Он попятился назад, чтобы погрузить Джейд в постель. Джейд сомкнулась на Оливере, раскачиваясь на нем взад и вперед, стоная от удовольствия. Талия натолкнулась на Оливера, чтобы побудить его продвинуться дальше в Джейд. Или, что более вероятно, развернуться, чтобы выебать талии мозги. Оливер, проталкиваясь как можно дальше внутрь талии, качнулся немного глубже внутри ее тела. Она сжала яйца Оливера и облизала его шею сбоку. «Вы бы предпочли женщину, которая знает, что делает, а не маленькую девочку с фальшивой бравадой?» — спросила его талия. Джейд возразила бы. Это было, если бы ее рот не был заполнен киской Ниссы. Наслаждаясь им, вплоть до последней капли. О, это сделало ее горячей и страстной. Она лизнула его несколько раз и задрожала от едва скрытого возбуждения. «Подожди, я займусь тобой через минуту». Оливер чувствовал приближение Джейд. Ее дыхание стало более затрудненным, ее язык практически находился на автопилоте в Нисе. Нисса продолжала качаться на языке Джейд. Теплые ласки заставляли ее испытывать взрывной оргазм. Нисса и Джейд тяжело кончили одновременно. Оливер оторвался от Джейд и в мгновение ока обернулся, схватил талию и прижал ее к кровати. «Насколько сильно вы этого хотите?» — Оливер зарычал в ней. «Так плохо», — сказала талия. «Ты даже не представляешь, как сильно я хочу этого, как сильно мне это нужно, не так ли?» Талия произвела на Оливера впечатление, что она очень этого хотела. Оливер дразнил ее влажное ядро, тересим о него. Талия приподняла бедра на кровати, призывая Оливера быть внутри нее. Ниса обратила внимание на сестру и залезла ей на лицо. Задушив лицо талии своими сладкими бедрами, волна удовольствия просто разразилась по телу женщины. Талия раскачивалась взад и вперед, наслаждаясь тем, что Оливер глубоко погружался в нее с огромным шквалом толчков. О, она могла просто чувствовать, как ее тело напрягается на его твердом члене. «Уложи мою сестру спать, чтобы мы могли повеселиться», — выдохнула Ниса. «Повернись, когда ты катаешься на ее лице». Ниса, повинуясь заявлению Оливера, отвернулась в сторону. Его палец, касающийся заднего прохода Нисы, заставил ее дрожать от удовольствия. Он касался ее снова и снова, глубина которого касалась пальца Оливера, погружаясь в ее тело. Теплый, быстрый и жесткий, Оливер хлопнул пальцами по заднице Нисы, когда въезжал в талию. Под Оливером талия чувствовала себя так, как будто она каталась на американских горках. Оливер довел ее до высочайшего уровня и послал ее рухнуть с оргазма, который потряс тело талии. Оливер контролировал скорость толчков. Независимо от того, насколько талия использовала свой сильный и совершенный внутренний контроль над мышцами, Оливер правил танцем. Оливер застонал, мокрые лобковые волосы талии зацепились за его яйца. Ниса стонала, талия стонала, и дыхание эхом разносилось по комнате. Ближе, поэтому Оливер набрал себе номер. Ниса перевернулась, спасаясь от главного события. Позволить Оливеру полностью рассмотреть лицо талии, только что покрытое оргазмом Ниссы. Так сексуально. Талия одарила Оливера грязной улыбкой, и Оливер наклонился и очень агрессивно поцеловал ее в губы. Их языки, сливаясь вместе, ускорили темп, перемещаясь взад и вперед друг с другом. Оливер отстранился и убедился, что талию поставили на четвереньки. Он погрузился в нее, наслаждаясь ее подпрыгивающей задницей, когда Оливер въехал в ее раком. Руки талии немного соскользнули со своего места. Оливер схватил ее за руки, отстранился и вошел глубоко в талию, пока она качалась на кровати. «Кончи для меня», практически прошипел Оливер на ухо талии. «Да», вскрикнула талия. «О», она не смогла устоять перед Оливером. Он толкнулся в нее, ударив талию по большему количеству точек. Пятна, о которых она не знала, но которые могли вызывать удовольствие до сих пор. Оливер, крепко обвивший ее за талию, глубоко погрузился в Оливера и полностью уложил ее в кровать. Талия чуть не рухнула на кровать. Еще один толчок к дороге, и Оливер, мокрый от оргазма талии, развернулся. Прямо в Ниссу, которая встретила его теплой улыбкой и еще более теплыми губами вокруг его мужественности. Она агрессивно прижимает рот к Оливеру. Оливер, поняв, что она хотела, схватил Ниссу за голову и энергично трахнул ее в рот. Джейд медленно провела пальцами по ноге Оливера, несмотря на то, что была измотана раньше. Мягкие, нежные ласки умелого убийцы заставляли Оливера просто подниматься и опускаться. Оливер, несмотря на то, что Джейд пыталась нанести ему несколько приятных ударов, обратил все свое внимание на Ниссу и энергично трахнул ее в рот. Незадолго до того, как он был готов взорваться, Оливер выбрался из Ниссы. «Сверху», — сказал ей Оливер. Нисса улыбнулась и заползла на него сверху. Оливер приласкал ее, отчего Нисса застонала. Она опустилась на Оливера, когда он лег на кровать. Езда на нем в стиле наездницы в постели привела Ниссу к Оливеру. Она прижалась пахом к Оливеру, поднимаясь и опускаясь на него. «Да», — простонал Оливер, — «оно кажется таким приятным». Оливер схватил груди Ниссы, сжал их и отпустил. Двое влюбленных вошли в это, Нисса поднималась вверх, а затем опускалась вниз, а ее влажная киска сомкнулась вокруг жесткого, набухшего стержня Оливера. Она прижалась к Оливеру, поднялась на кровати, а затем упала. По обе стороны от нее Нисса находилась в идеальном положении, чтобы ткнуть талию и Джейд, когда она ехала на Оливере, как на жеребце. Нисса упала, глубоко погрузив палец в свою старшую сестру и Джейд, заставив их стонать. Блуждающие руки Оливера ласкали их тела, доставляя им удовольствие. А затем, на грани удовольствия, Оливер обратил все свое и безраздельное внимание на Ниссу, обхватив ее груди и отпустив. Она была плавной в своих движениях, вверх и вниз по кровати, до такой степени, что была готова разорваться на его члене. Она прикусила губу и вскрикивала от удовольствия. Чем дальше, тем глубже она вбивала в нее Оливера. «Почти готов», — Ниссу почувствовала, как к ней прикоснулись. Она не могла избавиться от чувства самодовольства из-за того, что Оливер хотел, чтобы его семя, все для нее, было глубоко погружено в ее тело. Оливер подождал, пока не пришла вторая Ниссу. В момент оргазма Ниссу доила яйца Оливера. Поднимаясь и опускаясь, пальцы глубоко погрузились в талию и Джейд, когда они корчились на кровати. Соки текли разными путями, пока Оливер освободился, закопав тяжелый груз внутри Ниссы.